Примерно в то же время. Ник. Я снова сел за стол и подпер голову рукой. Все, проехали. Что сделано, то сделано. Алекс лишь вздохнул. Ничего еще не сделано. У тебя есть время. Позвони ей, пригласи куда-нибудь сам. Сделай хоть что-нибудь. Чтобы что? Чтобы она выбирала между мной и им? Устраивать какие-то соревнования? А сидеть и смотреть, как ее уводит другой лучше? Голос Алекса стал жестким. Ты просто боишься, Ник. Боишься проиграть. Поэтому предпочитаешь вообще не вступать в игру. Очень удобная позиция. Я упрямо молчал. Он прав по каждому пункту. И от этого еще тошнотворнее. Ладно. Он встал, понимая, что пробить мою стену сейчас невозможно. Делай, как знаешь. Твоя жизнь. Но запомни одно. Однажды ты проснешься, а Лиза уже с кем-то встречается. Вот тогда будет поздно. Он направился в другую комнату, оставив меня наедине с остывшим кофе и его словами, которые эхом отдались в гудящей голове. Но я не могу. Просто не могу. Я засунул свою гордость и свой страх так глубоко, что уже и сам не могу до них докопаться. «Мы просто друзья», — упрямо прошептал в пустоту кухни. «Просто друзья, и я рад за нее».